гостинице ночью. Эко стоял у прозрачной стены своего гостиничного номера и смотрел на небо. Из трех нынешних лун Марса он видел две. Лунный свет был не таким ярким, как обычно. Дул сильный ветер. Эко не слышал его шума, но видел песчинки, бьющиеся о стену. Похоже, надвигалась песчаная буря. Было поздно, но Эко не хотелось спать. Он был изможден, но покой не приходил к нему. Вернувшись из больницы, он долго мерил шагами темную комнату. Садился, вставал, разговаривал сам с собой, со своей невидимой судьбой. Никогда в жизни он не сомневался в себе так, как сейчас. На Земле он был успешным кинорежиссером. С какого-то момента ему казалось, что он нашел дорогу к своему будущему. Оставалось только поддерживать в себе страсть к борьбе и стремление идти вперед. Полет на Марс все переменил. Эко давно противостоял большому бизнесу. Как и его предшественники в далеком прошлом, не желавшие вписываться в русло мейнстрима, он презирал блокбастеры, рассчитанные на большой супермаркет, где все имело одинаковое содержимое, одинаковые упаковки, одни и те же темы, одних и тех же героев, как миллион раз в прошлом. Эко создавал свои фильмы для ярмарки мастеров. Он называл мейнстримных киношников рабочими дронами, потому что каждый из них отвечал только за крошечную часть конечного продукта, и никто из них не мог управлять общей картиной. И что самое худшее, эти люди были довольны своим монотонным, совершенно нетворческим трудом. Эко почти никогда не посещал веб-пространство большого супермаркета. Он высмеивал фильмы, которые заигрывали со зрителями ради прибыли, точно так же, как над крекерами в виде зверушек. Он презирал людей, делавших покупки, руководствуясь советами рекламы и следуя моде. Точно так же Эко потешался над тупоголовыми, помешанными на социальном статусе аристократах XVIII века. Он творил ради того, чтобы сопротивляться. Им двигало инстинктивное неприятие готовых формул. Он был сосредоточен на своем искусстве, на погоне за личным и уникальным. Его фильмы воевали с поклонением деньгам против умножения пошлости ради оболванивания зрителя. Эко считал, что стоит на стороне истины, критикуя тупость многих ради того, чтобы подчеркнуть страдания меньшинства. И вот теперь он был вынужден вступить в противоречие с самим собой и усомниться в своих фундаментальных убеждениях. Этот визит на Красную планету бросил вызов его воображению. Только теперь, когда ему скоро нужно было возвращаться на Землю, он увидел перед собой более сложную картину и более ясный смысл. Впервые в жизни он с особой ясностью осознал, что все, чем он занимался на Земле, не противостояло коммерциализации, а только укрепляло ее. Он не бросил вызов логике коммерции, а только выдавал новые продукты для продажи и приобретения. Он считал своим тотемом одинокого волка, но теперь осознал, что волк фальшивый, хотя сила тотема реальна. Символы означали имитацию, а имитация означала потребление. Оскорбления, которые он бросал Теону, рикошетом отлетели к нему и били так же больно, как ему хотелось ударить Теона. Он тоже был добровольным участником экономики потребительства, производителем желаний. Его творчество было языком, но этот язык не слишком сильно отличался от соблазнов и приманок Теона. На самом деле, он никогда по-настоящему не уходил от шаблонов своего коммерческого общества. Он помогал коммерции. Он способствовал погоне за символическими удовольствиями, а верные поклонники покупали его фильмы и мемы. Он снимал сцены нищеты, а эти образы обогащали состоятельных людей. Он просил субсидирования у тех, кто сидел в роскошных кабинетах в небоскребах, а потом, с помощью этих денег, ловил в объектив одинокие души. С помощью этих пойманных кадров он создавал еще больше денег, которые отдавал людям в небоскребах. Снова и снова он играл свою роль в том, чтобы этот цикл возобновлялся. Те, кого он запечатлевал в своих фильмах, их не видели. Ему никогда не приходила в голову мысль о том, чтобы отдавать свои фильмы бесплатно, хотя на Марсе эта мысль показалась ему восхитительной. А на Земле само это понятие выглядело нелепым, непрактичным. Эко смотрел на собственное тусклое отражение. Он изучал свой собственный язык и анализировал то, как этот язык отражает свет мира. Результат был разочаровывающим. Формально он нашел для себя альтернативу большому бизнесу, но о свете мира никогда не задумывался. Изолировав себя внутри знакомого языка и знакомого контекста, он никогда не предпринимал попыток коммуникации между разными языками. Он испытывал наслаждение от того, как сильно его выразительные средства отличаются от популярной модели, но он не предпринимал достаточных усилий, чтобы поискать что-то глубже, чем выразительные средства. Он не посещал большие супермаркеты и отказывался изучать язык, который был в ходу там. Он и его последователи гордились такой отстраненностью и видели в ней часть собственной идентичности. Но свет мира он не искал. Его интересовало только собственное отражение в зеркале. Он никогда не спрашивал себя, если он существует только как тот, кто отражается в зеркале, то как может его отражение иметь независимое существование? Он считал невозможным, чтобы один язык преображался в другой, а потом и необходимость в таком преображении исчезла. Но отражения могли быть связаны друг с другом только через посредство света, а языкам требовался перевод только потому, что таковы были потребности мира. Эко прижал ладони к стеклу и посмотрел на небо. Приближался рассвет. Ветер то усиливался, то ослабевал. Время от времени о стекло бились песчинки. Ночь была подобна бушующему океану, а горы вдалеке очерчивали скорбную землю. Простую, торжественную и глубокую. Разговоры. Коммерция. Люди забыли, что важнее. Целью первых торговых обменов было начало разговора. А теперь разговоры только облегчали другую цель — продолжение торговли. Изоляция языков стала результатом сговора. Она породила стремление к прибыли, врожденную ненависть, дала ход сфабрикованным личностям. А самое главное — желание покупать, покупать, покупать. Разговоры отмирали, а коммерция все более процветала. О разговорах заботились только те, кому был небезразличен мир. Эко стал думать о Люинь, о том, что она говорила про общность всего человечества. Девушка пребывала в смятении, ее терзали сомнения, а поиски приводили ее в один тупик за другим. Но в момент серьезной конфронтации она забыла о языке, столкнулась с целой сетью конфликтов и горделиво запрокинула голову, как самая сильная из принцесс. Он довел ее до слез, а она спасла его. Эко смотрел на звезды на небе, а они смотрели на него, словно божества. На Земле он никогда не видел таких ярких звезд. Плотная атмосфера приглушала их свет, а загрязнение атмосферы в городах гасили и те звезды, которые были видны. Эко почти не представлял, как должны выглядеть звезды. Ему приходилось их воображать. Острые крыши здания Марс-Сити рассекали ночь, будто крылья гигантских птиц. Вдалеке стеклянные туннели светились голубым сиянием, и пересекались словно нити, произвольно брошенные на холст, яркие и тонкие. Песчаная буря набирала силу, и Эко казалось, что туннели трепещут на ветру. Он включил экран и поискал программы новостей Земли за несколько последних дней. Отключив звук, он стал смотреть на изображения тысяч людей с криками марширующих по улицам. За последний месяц экономический кризис на Земле усилился. Эко слышал об этом, но не отдавал себе отчета в том, насколько все серьезно. Кризис проистекал из экономики, построенной на языке. IP-биржи рухнули в течение последних дней, потому что система IP-агентов и перепродавцов стала слишком сложной. Одну умную фразу следовало обернуть многими слоями упаковок, чтобы она обрела вес и значение. Одну единственную идею нужно было зарегистрировать и вдуть в огромную, но пустую оболочку. Покупатели теперь не приобретали идею как таковую. Они приобретали шанс продать ее кому-то другому. По мере того, как идеи вращались внутри такой экономики, с каждым обменом повышаясь в цене, нарастала инфляция. Более высокие цены означали более низкую ценность. Это был бизнес без вещественности, сияющий золотой мыльный пузырь, надутой конкуренцией и желанием поскорее продать что-то кому-то еще. И так продолжалось до одного прекрасного дня, пока игла не проткнула пузырь, и одной маленькой дырочки хватило для того, чтобы лопнули все упаковки. Мир сотрясся до самых корней. Все вышли на улицы, чтобы протестовать и жаловаться, и выплеснуть свое отчаяние. Эко принял решение. Он будет продвигать идею центрального архива на Земле. В качестве первого шага он поместит в архив все свои фильмы, чтобы мечта его учителя начала осуществляться. Ему хотелось сконструировать общественное пространство, нечто вроде форума, где бы каждый отвечал за собственные мысли, но не получал бы прибыль от собственного языка. Вавилонская башня. Какая величественная и амбициозная мечта. Когда человечество объединится через языки, башня достигнет небес. Все средства масс-медиа на Земле были полностью охвачены коммерцией. Не звучало ни одного голоса, сомневающегося в коммерции. Власть и капитал достигли всеобъемлющего согласия, при котором власть мастила дорогу, а капитал вез по этой дороге все на свете, и оба имели прибыль и процветали, оберегая и охраняя друг друга. Даже сомнения были выставлены в витринах на продажу, а аналитика и подхалимаш соревновались один с другим в искусстве упаковки. Эко чувствовал, что обязан что-то предпринять. Ничего подобного он раньше не делал и не понимал, верно ли это ответ. Но он знал, что его учитель был храбрее его. Сделать шаг от мечтателя к деятелю было самым трудным. Эко подошел к кровати и улегся на живот. Его рука прикоснулась к экрану на изголовье кровати. Неподвижная картинка сменилась изображением Веры, виртуального администратора. Она выглядела в точности так же, как в первый раз, когда предстала перед Эко, в том же платье, с той же милой улыбкой. Эко назвал ей номер аккаунта и пароль. Но вместо того, чтобы открыть виртуальную дверь и пригласить его войти, Вера печально покачала головой. Эко понял, что его аккаунт стерт. У него больше не будет возможности войти в центральный архив, подойти к Вавилонской башне, поискать с помощью браузера одну конкретную мастерскую. Повернувшись на спину, Эко запрокинул голову и увидел Веру на изголовье, вниз головой. Он попробовал с ней поговорить, но ее неизменная улыбочка совсем не вязалась с его гнетущим ночным настроением. Эко попытался представить себе пространство позади виртуальной девушки. 9 систем. Бесконечный объем хранилища. Система солнечного освещения, воздушная система, система водоснабжения, система землепользования, биологическая система, астрономическая система, система безопасности, система искусств, система полетов. Такие простые, даже примитивные названия, наполненные ностальгией, воспоминаниями о воображаемом, пасторальном прошлом. Словно 9 толстых лоз, они переплетались, росли и поддерживали одна другую в виртуальном мире. В этом мире, в этой невероятной библиотеке, можно было прочесть что угодно на любом языке. Кто-то однажды сказал, что если рай существует, он должен быть похож на библиотеку. Эко повернул маленький шарик около рамы экрана и придал прозрачным стенам номера светло-зеленый цвет, потом желтый, потом светло-красный, потом светло-лиловый. Так он менял цвета несколько раз, пока стены не стали вновь прозрачными. Тогда Эко снова стал смотреть на звезды, похожие на следящих за ним божеств. Он досмотрел последний фильм «Даоске». Голос его учителя за кадром объяснял, что пересказывает древнекитайскую притчу. В этой притче один человек отправился в другой город и увидел, что у тамошних жителей очень изящная походка, и это вызвало у него восхищение. Он попытался подражать их манере ходить, похожей на танец, но, невзирая на все старания, не смог верно повторить шаги. А когда он решил вернуться домой, то обнаружил, что разучился ходить так, как ходил прежде. «Это самая печальная притча в мире», — произнес Даоске. «Печальная, потому что правдивая». Эко неподвижно лежал на кровати. За стенами отеля утих ветер. Он вспомнил, что на Марсе не бывает дождей и гроз, а бывают только песчаные бури. Значит, гроза была только в его воображении. Эко лежал тихо. Когда над горизонтом появился первый свет зари, он заснул.